Глава 6. Бьорн. Девчонка смутилась и заметно занервничала. Бьорн видел, что ей трудно оставаться рядом, но она упорно помогала. Забрала бинт и накладывала его тугими лентами. «Крепче», – подсказал он. «Ты как будто жалеешь меня». «Боюсь сделать больно». Он усмехнулся. Он и забыл, когда последний раз кто-то думал о том, что он испытывает. Бьорн давно жил одной работой, а в бизнесе надо быть предельно жестким. Тут тебя воспринимают как конкурента и только рады сделать больно. Желательно так, чтобы ты уже не очухался. Бьорна все считали волком-одиночкой. И это было чистой правдой. Он никогда не был женат, хотя любил женщин и умел увлекать их собой. Умел ухаживать и добиваться своего преступно быстро. Он научился нехитрому ремеслу из-за постоянных переездов, которые случались каждый месяц. Его работа требовала мобильности. Он исчеркал перелетами всю Европу и уже не помнил, когда последний раз ночевал в своей квартире, а не в отеле. Поэтому он умел выбирать правильный бар в новом городе, когда требовала природа. И за бокалом виски находил приятное знакомство на ближайшую ночь. «Кто твой отец?» Бьорн спросил напрямую. Ему не давала покоя мысль, что Валентина чья-то дочь. Она встрепенулась, будто услышала что-то грубое и замерла. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Девчонка опустила голову еще ниже, почти чиркнув носом по его коже и полностью погрузилась в перевязку. Бьорну чертовски захотелось ее встряхнуть. Какого она игнорирует его вопросы? «У меня нет отца». Она вовремя почувствовала его недовольство и заговорила. «Нет, он есть, конечно, но я его не знаю. Никогда не видела». По ее спотыкающемуся голосу было слышно, что она говорит правду. Но та не вписывалась в ожидания Бьорна. Он уже записал девчонку в принцессы. Он был уверен, что она выросла в богатой семье и никогда не видела настоящей жизни. У него был намётан глаз. Он много общался с бизнесменами из списка Forbes и их семьями, чтобы заключить контракт, и имел представление, как выглядят красавицы с влиятельными фамилиями. Валентина вписывалась в это представление. Красивая, ухоженная, изнеженная даже. Глаза только портили картину. У нее был глубокий, беспокойный взгляд. Бьорн вовремя отводил глаза, чтобы не провалиться в него, чувствуя опасность седьмым чувством. В ней что-то было не так. Слом, дефект, нерв, как вызывающая царапина на идеально гладкой поверхности. И это пряталось именно в глазах, которые она старательно прятала. «Он вас бросил?» Бьорн решил додавить. «Он влиятельный человек и обеспечивает вас матерью на расстоянии?» Хансен перехватил ладонь девушки, грубовато повернул ее, чтобы она проснулась. Перестала сжиматься и делать вид, что он разговаривает с пустотой. «Не молчи, Валентина!» «Я не обязана отвечать на такие вопросы!» Заупрямилась. «Вы мой босс, а не психотерапевт!» «Ясно. С ней надо было быть нежнее. Стоило передавить, как девчонка выпускала колючки. Банальная защитная реакция, которую стоило ждать. Только Бьорну сейчас было плевать на чужую ранимость». Он вообще не отличался осторожным нравом. А уж потакать капризной девчонке точно не будет. «Я отправлю тебя назад первым же вертолетом», – отрезал он, отпуская ее пальцы. Правда, тут же пришлось снова их сжимать. Девчонка покачнулась, когда он отпустил ее, и явно собралась падать. «Да что с ней?» То всем видом показывает, что ей нужна внушительная дистанция между их телами. То сама цепляется за него. Как за спасательный круг. «Нет». Она закачала головой, подняв на него глаза. «Вы не можете. У меня договор на 2 месяца. Я еще не отработала весь срок». «Скажешь своему папе, что такие вопросы не решаются за моей спиной. Если он решил проучить тебя и отправил на мою вышку». «Да нет у меня отца!» Она вскрикнула, оглушив его. И заплакала. Теперь была очередь Хансена замирать. Он хрипло выдохнул, испытывая совершенно ублюдское чувство. Коктейль из бессилия, злости, раздражения и мужской инстинкт обнять и защитить слабую девушку вместо дольки апельсина. «Я не вру!» – сквозь слезы зашептала девчонка. Я не могу рассказать все, но у меня нет отца. Только мама. Она воспитала меня. Я у нее единственная дочь. Только она распоряжается моей жизнью. Это чистая правда». Она покачнулась и через мгновение уткнулась в его грудь. Девчонка испуганно выдохнула, как будто получила разряд тока, а потом прижалась к нему крепче. Ее тонкие руки накрыли его плечи и сжали. Она зарылась лицом в его свитер и часто задышала. «Осторожно, он грязный. Я только с погрузки». Она не слушала, жалась к нему, продолжая мешать выдохи со слезами. «Кто его проклял?» Скинул на голову нестабильную девчонку с русским акцентом.